а также, если появится такая возможность, на массовом митинге в Тиране. Как-то утром в мой кабинет заглянул Толкунов. В отличие от других замзавов, он не считался щенами и сказал, что ЮВЭ ждет нас. Мы застали Андропова в крайне раздраженном состоянии. Он только что познакомился с представленными материалами и пришел в негодование. Люди копошились над этим почти полгода и подготовили такой материал, который годится только для того, чтобы его выбросить в корзину, сказал ЮВЭ без всякого перехода. Видно, он еще не совсем остыл от той взбучки, которую задал накануне нашего прихода другим работникам. Надо срочно поправить дело. Он обращался больше к Толкунову, чем ко мне. Моих возможностей он еще не знал и, естественно, больше рассчитывал на своего заместителя. «Вы не беспокойтесь», — заверил Толкунов. «Федор возьмется за это дело и быстро все перепишет. Не обязательно быстро. У нас есть еще не меньше 10 дней до того, как надо будет отправлять материалы. Главное, чтобы получилось хорошо, чтобы точно были расставлены все акценты. Эта поездка необычная. Обстановка будет тяжелая», — сказал ЮВЭ, глядя на меня сквозь очки. Затем он в нескольких четких, коротких предложениях обрисовал ситуацию и примерное направление выступлений. «Все остальное», — закончил он, — «дело вашей фантазии». «Легко сказать фантазии», — подумал я, садясь у стола в своем кабинете. Тут специалисты работали, а я не знаю ни страны, ни партии, ни обстановки. Я прочел текст речей, удивляясь более всего тому, каким языком они были написаны. Кроме того, в них практически не было никаких сюжетов, связанных с только что закончившимся совещанием, хотя мне было очевидно, что мы должны в какой-то форме разъяснять и пропагандировать свою позицию. И тут меня осенило. Я решил совершенно заново продиктовать всю речь так, как будто мне предстояло произносить ее самому, а потом уже редактировать ее, убирая острые углы. Я вызвал стенографистку и начал диктовать. До этого у меня было мало опыта в работе со стенографисткой. Диссертацию свою я писал от руки, но писал довольно быстро, выполняя ежедневно за 10 часов работы заданный самому себе урок. 12-15 страниц текста. Но я только писал, а не диктовал, хотя 2-3 раза уже пробовал диктовать передовые для журнала. Вначале меня очень смущало присутствие постороннего человека при моих муках творчества, особенно во время пауз, когда во мне что-то заклинивалось и никак не сдвигалось с места. Однако, как это ни странно, мой первый опыт прошел весьма удачно. Я надиктовал страниц 20. В тот же день отредактировал текст и наутро принес его ЮВЭ, который был скорее удивлен, чем обрадован. Он внимательно прочел текст и даже полистал его вторично. «У вас что, были заготовки?» «Что-то уж очень быстро вы это сделали». «Нет, у меня не было никаких заготовок. Я просто продиктовал стенографистке», — произнес я не без некоторой внутренней гордости первого ученика. «Ну что же, это получше, чем было. Но я думаю, вы сами понимаете, что надо еще поработать». Потом он позвонил Толкунову, а тот передал мне: «Ты посмотри материал. Федор наговорил что-то и стало лучше, но до завершения работы еще далеко». Я ушел несколько обескураженный. Не потому, что считал свой текст шедевром. Я хорошо понимал, что официальная речь не может и не должна быть шедевром. Мне было предложено доработать текст, а что это значит? Я хотел получить ясные установки о том, что годится, что не годится, какие абзацы убрать, какие мысли добавить, что и как редактировать. Так всегда делалось в журнале. Никто из нас не терпел общих замечаний и пожеланий, принятая форма обсуждения исключала их. Я еще не знал, что стиль подготовки документов прямо противоположен этому. Задание здесь принято предлагать в самой общей форме. Например, нужна речь по такому-то поводу.